Глава 14. Попытка к бегству. Минут через пять я вышел из туалета, одетый в его джинсы, рубашку и ботинки. Одежда была мне мала, ботинки сжали, но это было лучше, чем пижама. Подойдя к окну, я выглянул наружу. Белое заснеженное поле и темная полоска леса, метрах в 200-300. Снег продолжал идти. Решетки на окне разрушили мои надежды выбраться этим путем. Ярко освещенный прожекторами снег перечеркивали три огромные тени. Они менялись, потому что то, что их отбрасывало, двигалось. Я вздрогнул, сообразив, что именно это было. Кресты на крыше. В комнате врачей действительно никого не оказалось. Я пошарил по столам и шкафам, надеясь найти какое-нибудь оружие, но нашел только черный пиджак из тонкой кожи. Подумав, надел его под халат. Если удастся выбраться, он мне пригодится. За неимением лучшего, в качестве оружия прихватил маленький табуретик на металлических ножках. Он был достаточно тяжелый и достаточно удобный для того, чтобы ударить неожидающего подвоха человека. Может быть, днем мне удалось бы выбраться отсюда незамеченным, но всех ночных дежурных охрана наверняка знает в лицо. Около двери я прислушался. С той стороны доносились звуки работающего телевизора, реклама какого-то чистящего средства. Прикинув про себя свои возможные действия, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая нервы и дрожь в руках. Получилось слабо, но другого выхода не было. Никто не поможет мне отсюда выбраться, кроме меня самого. Держа наготове табурет, я открыл дверь, стараясь сделать это одновременно и осторожно, и не вызывая подозрений. К моему разочарованию, пост охраны оказался не рядом с дверью, а метрах в 5 дальше. Собственно, не пост даже. Просто в кресле перед телевизором сидел крепкий молодой человек в черной форме. Он удивленно уставился на меня, пытаясь сообразить, кто я и что здесь делаю. Не давая ему опомниться, я пошел вперед, подняв вверх табурет и быстро тараторя. «Привет! Ты посмотри, что случилось! Ножка отломилась! Нет, ну ты прикинь, сидеть же невозможно, блин! Что делать? У тебя нет клея случайно? Или, может, дрели, пара саморезов? Я бы вмиг починил. Вот, посмотри, здесь и здесь просверлить». Охранник удивленно перевел взгляд с моего лица на табурет. До него начало медленно доходить. Я подошел почти вплотную, когда его лицо озарилось догадкой. Он потянулся к дубинке на поясе, но я успел размахнуться и резко опустить табурет ему на голову. Со стоном он рухнул обратно на диван. Убедившись, что охранник придет в себя не скоро, забрав взамен табурета его дубинку, я почти бегом пустился по коридору и нырнул в правую дверь. Пост сестры оказался высоким деревянным барьером, заканчивающимся на уровне груди, вроде барной стойки. Только выше начинался прозрачный пластик, такой же, как я видел на дверях раньше, не имеющий ничего общего с барами. За ним на стуле сидела стройная рыжеволосая девушка и читала книгу. Я подошел ближе, и она вскинула голову. Ее красивые изогнутые брови удивленно поползли вверх. Серо-зеленые глаза распахнулись. «Костя?» — спросила она. «Что ты здесь делаешь?» Секунду я смотрел на нее, не веря самому себе. А потом меня захлестнула волна радости и небывалого восторга. «Ольга! Ольга!» — закричал я, кинувшись к стойке. Она чуть вздрогнула и неуверенно улыбнулась. «Ну, конечно, это я. Ты зачем вышел из палаты? По ночам надо спать. Я же говорила тебе». «Ольга, Олечка, милая, о чем ты?» Не понял я, все еще ничего не соображая от радости встречи. «Что ты здесь делаешь? Что происходит?» Нахмурившись и задумчиво покусывая губу, она спросила. «А ты не помнишь, как ты вышел из палаты? И зачем?» «Из какой палаты?» — воскликнул я. «Я сбежал из живодерни там, внизу. Санитары-алкоголики и медсестра-нимфоманка хотели сделать мне лоботомию». Ольга нахмурилась еще сильнее. В ее голосе звучала тревога. «Там ничего нет, Костя. Нет никакой живодерни внизу. О чем ты?» «Есть. Там, внизу, за красной дверью!» — продолжал настаивать я. Помолчав и внимательно меня разглядывая, она, наконец, ответила. «Нет, Костя, тебе показалось. Ты не совсем здоров. Вот тебе и мерещится всякая жуть. Что-то было не так. До меня наконец-то начало доходить. Страшная догадка застучалась в двери моего мозга, но я не хотел в нее верить. Не хотел слушать и слышать. И все же вопросы один за другим вспыхивали в голове, сами собой складываясь в правильный ответ на все происходящее. Совсем не то озарение, что я действительно хотел бы почувствовать. Совсем не тот ответ, что я хотел найти. С громким лязгом кусочки огромной мозаики задвигались навстречу друг другу, складываясь в понятную, но очень страшную картину. Что она здесь делает? Что я здесь делаю? О какой палате она говорит? Ответ напрашивался сам собой, сколько ни старайся не замечать его. Неужели я действительно просто один из пациентов? Она — медсестра в этой больнице, а все остальное — лишь плод воображения моего больного мозга. Галлюцинации. Ноги стали ватными. Сердце стукнуло как-то неправильно и в груди резко и очень неприятно закололо. «Оля, скажи, я псих, да?» Слабым голосом спросил я. «Ну, Костя, зачем ты так? Ты просто нездоров. Но ты поправишься. Обязательно поправишься», сказала она, неловко улыбнувшись. «Так говорят с маленькими детьми. С умалишенными. С безнадежно больными. Со мной». Она встала и вышла из-за барьера через дверь за ее спиной. Обойдя пост, быстрым шагом подошла ко мне. Все это время я стоял, опираясь на стойку, и старался не упасть. Ноги едва держали. Во рту стоял горький привкус разбитых в конец надежд и потерянной веры. Если все, что было до этого, неправда, если я, сумасшедший, не способный отличить собственные фантазии от яви, не было Арчи, не было Ани, не было встречи с Ольгой, не было работы аналитиком, ничего не было. Ничего. «Вы всегда были здесь», — вспомнил я. «Значит, я неизлечим. Зачем тогда вообще жить?» Глаза заволокло пеленой, а по щеке прокатилась слеза. Ольга подошла вплотную и положила руку мне на плечо. От нее пахло духами. Теми, которые я помнил. «Пойдем, Костя. Я отведу тебя в палату. Ты ляжешь в постель. Я дам тебе таблетки. Посижу с тобой, пока ты не уснешь. Хорошо?» Ласково проговорила она. Я встряхнул головой и шмыгнул носом. «Ну, пойдем же!» Ольга погладила меня по щеке. «Ты очень устал». «Нет», — прошептал я. Я не знал больше ничего. Ни что происходит, ни во что верить, ни что делать. Я окончательно потерялся. И больше всего мне сейчас хотелось отвернуться к стене, натянуть одеяло на голову и отключиться. А потом проснуться, и чтобы ничего этого не было. Чтобы рядом была Ольга, но не было никаких больниц, санитаров. Чтобы я не был сумасшедшим. Или чтобы я хотя бы не знал об этом. Некоторые вещи лучше не знать. Узнав их, ты теряешь всякую надежду, всякое желание бороться или искать, или вообще что-то делать. Потому что что ты можешь сделать, если не в состоянии отличить явь от галлюцинаций? Узнавая такие вещи, ты теряешь себя, и вот тебя уже нет. Есть только еще один из пациентов психбольницы, пускающий слюни и придумывающий сам себе разные истории про своих собак, жен, любовниц, работу и все то, чего у него никогда не было и никогда не будет. Потому что, когда так все плохо, шансов на излечение уже нет. Выздоровление — это борьба. А для того, чтобы бороться, надо быть кем-то. Лучше бы я остался в Москве. Ну, вернее, остался в Москве в своих галлюцинациях. Лучше бы я закрыл на все глаза и поехал в воображаемый отпуск. Лучше бы я был сейчас на своей воображаемой работе. Лучше бы я оставался в живодерне внизу. Лучше бы я умер. С трудом передвигая непослушными ногами, я отошел на шаг. Мягко улыбаясь и ступая за мной, Ольга продолжала уговаривать. «Ну что ты как маленький? Ты же знаешь, что надо вернуться обратно. Пойдем!» «Нет, Оль, я не могу. Я не вернусь», — прошептал я, удивляясь самому себе. «Что я не могу? Меня вообще нет. Нет никакого Кости. Не было никакой прошлой жизни. Я всегда здесь был. В голове загудело, в груди снова резко закололо. На этот раз сильнее. С отстраненным безразличием, почти с радостью, я ощутил, что сердце забилось не в такт. Еще несколько неправильных сокращений, острая боль в груди, от которой перехватывает дыхание, встающая в последний раз красная пелена перед глазами, а потом тишина и долгожданный покой. Разрыв миокарда или инфаркт, или как это еще называется. Смерти все равно, нормальный ты или сумасшедший. Смерть даже у психов настоящая. После смерти не бывает больных. Это прекрасно. По лицу Ольги пробежала судорога какой-то внутренней муки. Улыбка стала грустной. «Ну, почему ты не хочешь?» Устало помотав головой, едва шевеля немеющими губами, я прошептал. «Я не хочу, Оль. Я не могу». Она прикоснулась ладонью к моей щеке. Нежно погладила. В уголках ее глаз стояли слезы. Я хотел ей сказать, что все в порядке, что так гораздо лучше, что наконец-то все станет правильным. Я хотел сказать ей, что люблю ее, но губы уже не слушались. Вообще тело не слушалось. Ноги подкосились, и я медленно сполз на пол. Мне хотелось посмотреть на нее еще раз, но глаза уже ничего не видели. Я почувствовал, что Ольга обняла обеими ладонями мое лицо. Ее прикосновение сейчас казалось единственным настоящим в моей жизни. От ее ладоней в тело вливалось тепло и что-то еще. Какая-то последняя надежда, или вера, или еще что-то. Что-то такое, что не позволяло прямо сейчас умереть. Я изо всех сил распахнул глаза, пытаясь прогнать темную пелену и разглядеть ее лицо. Ее зеленые глаза были совсем-совсем близко. Едва-едва мне удалось сложить губы в некое подобие улыбки. «Ты упрямый», — ласково проговорила она, а потом, прижавшись губами к моему уху, прошептала. «Верь себе, Костя. Никому больше. Только себе. Просто верь и... прости меня». Я не очень понимал, о чем она говорит, но, собрав последние силы, волю и то, что влилось в меня через Ольгины ладони, я едва слышно выдохнул. «Спасибо тебе. За то, что ты была настоящей». Ольга всхлипнула. Это было последнее, что я смог сказать, последнее, что я смог услышать, и последнее, что я запомнил. А потом я окончательно провалился в темную бездну.